Ган представляет рассказ «Эволюция», автор Константин Чехунов. Закрылся последний ящик письменного стола, неестественно глухо охнув пустым нутром. И этот звук почему-то отозвался в душе Анатолия волной боли и тоски. Он словно почувствовал, что прежняя жизнь для него заканчивается навсегда, и возврата к ней уже не будет. Он бросил последние личные вещи в большую картонную коробку и тупо перехватил ее скотчем. Идеально чистая поверхность рабочего стола, уже бывшего, выглядела уныло и сиротливо. Экран погасшего монитора напоминал черное окно в бесконечную ночь. Такую же беспросветную, как и будущее Анатолия. Мужчина окинул взглядом своих бывших коллег. Кто-то делал вид, что сосредоточен на работе и старался не смотреть в сторону бывшего сотрудника. В чьем-то взгляде читалось искреннее сожаление. А некоторые даже не пытались скрыть неприязнь или всем своим видом выражали удовлетворение. Интересно, а сколько среди них обычных людей, подумал Анатолий. Может, я остался последним? Пожалуй, стоило попытаться скрыть этот факт и тогда. Возможно, удалось бы сохранить работу дольше. Он шел между рядами бесконечных столов и старался не смотреть по сторонам. Чужие взгляды нестерпимо жгли спину, и он едва удержался от позорного бегства. «Иди, иди!» Напутствовал его вслед молодой мужчина с неестественно высоким тембром голоса. «Таким, как ты, не место среди нас!» И, закрыв за собой дверь, Анатолий почувствовал облегчение. Все началось в начале 21 века, когда неожиданно, вопреки здравому смыслу, вошли в моду операции по перемене пола. Подавляющее большинство населения планеты встретило новое веяние враждебно. Политики и общественные деятели жестко осуждали новоявленную тенденцию, а кое-где транссексуалы даже были поставлены вне закона. Но вода точит камень. Все громче звучали голоса правозащитников. Все чаще транссексуалы стали попадать во власть. Процент людей, изменивших пол, стремительно нарастал, и одновременно росла толерантность общества. Прошло совсем немного времени, и они всерьез стали требовать себе дополнительных прав и льгот. Вскоре им разрешили заключать браки в любых комбинациях и усыновлять детей. Дальше больше. Ратуя за свои права, трансгендеры все чаще стали превозносить себя над остальными людьми. Они начали объединяться в сообщество и приобрели определенный вес. Человечество не успело опомниться, как изменивший свое естество индивидуум, заполонили полмира и грозились занять его весь. Возникла огромная организация с колоссальными возможностями, чьи люди сидели на всех ключевых постах. Они принимали нужные им законы, избавлялись от неугодных людей. Сторонникам традиционной семьи становилось быть не только немодным, но и позорным. Такие люди уже не могли рассчитывать на нормальную работу и достойное положение. Незаметно нормалы оказались причисленными к низшим слоям общества. Остаток дня бесконечно долго тянулся до вечера убогим калекой, пока первые звезды не проступили на темнеющем небосводе. Поздний ужин прошел в молчании. Анатолий видел, как вздрагивают плечи жены, моющей посуду, и догадался, что она беззвучно плачет. Пятилетний сын спал за стеной. Тихо тикали настенные часы. «Что же нам делать?» Тихо спросила его жена срывающимся голосом. «Я обошел все», вздохнул Анатолий. «Меня? Человека с двумя высшими образованиями не берут даже дворником. Послушай, а может нам тоже?» «Ну, как все», робко предложила жена. «Ведь сейчас за операцию даже платить не надо». «Но ты никак спятила?» Анатолий едва сдержал эмоции. «Я родился мужчиной, и мужчины умру. И не смей больше заикаться об этом». «Так ты скажи мне, чем мы станем кормить нашего ребенка?» не сдавалась жена. «Вон Нерпова с третьего этажа ведь решились. Ничего, живут». «Да», согласился Анатолий. «С тех пор, как они поменялись местами, их дела явно пошли в гору». «Только она до перемены пола был бабой, а она в их семье выполняла функцию мужика». Жена расплакалась и ушла в другую комнату. Анатолий долго не мог уснуть и включил телевизор. Листая канал, он наткнулся на какое-то ночное реалити-шоу и заинтересовался происходящим на экране. «Обычные люди не могут являться полноценными членами общества!» Выступал осатый оратор с длинными волосами. Голос его звучал неестественно высоко для мужчины. «Только тот, кто познал сущность обоих полов, может считаться целостным и самодостаточным человеком!» «Мы начнем строить новый мир! Мир совершенных людей!» «И в будущем мы возьмем с собой далеко не всех!» «Скажите, любезный!» Не скрывая сарказма, заговорил оппонент радикально настроенного транссексуала. «А как ваше продвинутое общество собирается размножаться? Почкованием?» «Все уже продумано!» Быстро нашелся с ответом усатый трансгендер. «На первых порах примитивные люди нам понадобятся для воспроизводства детей. В перспективе начнем получать новых членов общества клонированием». «А что если эти, как вы их называете, примитивными, не захотят жить по вашим правилам?» «А у них никто не станет спрашивать. Только совершенные люди нового вида смогут решать их судьбу». Анатолий выключил телевизор и еще долго ворочался на смятых простынях, пока сон без сновидений не сжалился над ним. Следующую неделю он лихорадочно искал хоть какую-нибудь работу, но так и не преуспел в этом деле. Таких, как он, примитивных людей обивало пороги контор в эти дни немало. Окружающая обстановка разительно изменилась. Все отчетливее оголелся раскол, возникший в обществе, все чаще говорили о насилии и погромах. Анатолий находился в кабинете очередного начальника, когда тот, брезгливо поглядывая на соискателя, предложил. «Пожалуй, у меня есть для вас работа. Для вас? Для вашей жены. Мы можем заключить с вами контракт, по которому вы обязуетесь раз в год рождать здорового ребенка с последующей его передачей работодателю. Контракт бессрочный. Действует, пока соблюдаются условия». Анатолий сжал кулаки, но сказать ничего не успел. На улице послышались выстрелы. Донесся звон разбитого стекла, испуганные крики. «Началось!» – прокричал ворвавшийся в кабинет охранник. «Вам лучше уйти!» – строго сказал Анатолию хозяин кабинета. «Советую серьезно подумать над моим предложением. Пока еще не слишком поздно». Только сейчас Анатолий обратил внимание, что на левом плече начальника и его охранника надеты синие повязки. Подобные знаки отличия он уже неоднократно встречал в последние дни. Но занятый своими мыслями не придавал им особого значения. На улице отчетливо пахло дымом. Где-то недалеко кричала и звала на помощь женщину. Догадавшись, что начинает происходить что-то неладное, Анатолий поспешил домой. По пути ему попадались группы людей в синих повязках. С факелами, длинными палками в руках. Они выкрикивали какие-то лозунги, и люди в страхе разбегались от них по подъездам и подворотням. За два квартала от дома Анатолий увидел, как трое молодчиков избивают мужчину, лежащего в луже крови и уже не подающего признаков жизни. «Что вы делаете?» – воскликнул он шокированно. «А ты что, один из них?» – поинтересовался бандит в синей повязке. «Нет», – соврал Анатолий, начиная понимать суть происходящего. Охладив от страха, он бросился домой. Толпа грабила магазины, повсюду разгорались пожары, кое-где лежали трупы. Не дожидаясь лифта, Анатолий бросился на свой этаж, замечая, что некоторые двери сломаны. Его квартиру постигла та же участь. Жены и сына дома не оказалось, но повсюду ясно виднелись следы борьбы. Новой породе людей, не способной размножаться самостоятельно, отчаянно требовались женщины и дети для сохранения вида. Анатолий тяжело опустился на диван и обхватил голову руками. Что теперь делать? Куда идти? Где искать родных? Еще никогда в жизни он не испытывал такого страха и отчаяния, порожденных собственной беспомощностью. Снова из неведомых мирских глубин порока возродились нелюди, решившие, что это именно они должны быть хозяевами мира и вершителями человеческих судеб. Анатолий поразился, как быстро некоторые научились подводить логические обоснования, даже под самую бредовую идею. На улице поднялась стрельба, послышался шум мотора. Анатолий осторожно выглянул из-за занавески и увидел, как люди в синих повязках спешно отступают, неся потери. Две бронемашины с бойцами на броне уверенно теснили в сторону центра города. Когда улица была очищена, машины стали, и люди в защитных комбинезонах с красными повязками на рукавах рассредоточились между домами, осматривая тела убитых и раненых. Анатолий оторвал от красной занавески узкий лоскут и повязал его на руку. Затем порылся в чулане и извлек оттуда бейсбольную биту. Единственную вещь в доме, которую можно использовать как оружие. Смахнув пыль с черной лакированной поверхности, он взвесил палку в руке. Он будет драться. Бойцы курили около своих машин, когда Анатолий показался из подъезда. Седой мужчина строго и внимательно оглядел его колючим взглядом и удовлетворенно кивнул. «Эй, мужик, чего стал? Давай на броню, если с нами, мы отправляемся. Да бросьте свою дубину. Вот, держи!» Протянул Анатолий автомат. Взревели мощные моторы, и бронемашины, выпустив облака едкого черного дыма, двинулись вдоль домов. В очередной раз все повторялось снова. Только уже на более высоком витке развития. История ничего не научила, и близкие забыли забыты. Но сути вещей это изменить не могло. Содом и Гоморра будут разрушены. Великий Рим, погрязший в разврате, неизбежно падет. Все повторится опять. Анатолий смотрел вперед. Туда, где багровые отблески пожаров сливались с кровавым закатом. Ему было за что сражаться. Вы слышали рассказ «Эволюция». Автор Константин Чехунов. Читал Григорий Неделько.